моя душа, укутавшись в пальто от непогоды, а по тротуару не спеша, ветер гонит прожитые годы. Вслед кричит глухая тишина, мысли наполняя вновь тревогой. Она шагает в ночь одна, глаз не поднимая на дорогу. Да он своей душе не разобравшись, в твою полез, чтоб там найти ответ. В итоге две из раненых души, и не закрыть ожог, там вечный след. Но он своей душе не разобравшись, в твою полез, чтоб там найти ответ. В итоге две из раненых души, и не закрыть ожог, там вечный след. Печально в ночь, заставляя думать о забытом, и смогла любовь бы ей помочь, только в сердце дверь давно закрыта. Да он своей душе не разобравшись, в твою полез, чтоб там найти ответ. В итоге две из раненых души, и не закрыть ожог, там вечный след. Но он своей душе не разобравшись, в твою полез, чтоб там найти ответ. В итоге две из раненых души, не закрыть ожог, там вечный след.